О поминовении умерших. 11 апреля 1948 года, 4 воскресенье Великого Поста. К большому огорчению моему, некоторые из вас ходят в собрания сектантов и там заражаются их лжеучениями. Заразились некоторые и лжеучением о том, что не следует молиться за умерших, не следует делать приношения за упокой их. А вы ведь знаете, что Великим постом каждую субботу совершается поминовение умерших. Надо вам поэтому утвердиться в православном учении о поминовении умерших. Надо, чтобы вы не верили тому, что слышите от отщепенцев церкви. Как же учит Святая Церковь? Имеем мы древнее и древнейшее удостоверение о том, что уже святые апостолы совершали поминовение умерших и молитвы творили о них. Имеются в дошедших до нас трудах учителей и отцов церкви удостоверения, что уже в глубокой древности, в самые первые века христианства, совершали молитвы о умерших и поминали их. Первая литургия, которую мы знаем, это так называемая литургия святого Иакова, брата Господня. И посмотрите, какая молитва об усопших содержится в этой литургии. «Господи, Боже духов и всякие плоти, помяни православных, которых мы помянули и которых не помянули, от Авеля праведного до дня сего. Сам упокой их в селении живых, в царстве Твоем, в сладостях рая, в недрах Авраама и Исаака и Иакова, святых отец наших, откуда отбегла болезнь, печаль и воздыхание, где пресещает свет лица Твоего и освещает надежда». Видите, как похожа эта древняя молитва на ту, которую вы слышите на каждой литургии. «Боже духов и всякие плоти». Мы находим здесь те же слова. Видите поэтому, что церковный обычай поминовения умерших ведет свое начало от времен апостольских, что во все времена истории церкви совершалось поминовение умерших. Скажите, кого следует больше слушать? Отщепенцев ли от церкви, сектантов, или святого Иоанна Златоуста? А теперь послушайте, что говорит святой Иоанн. «Не напрасно установлено апостолами творить перед страшными тайнами поминовение об усопших. Они знали, что великая бывает от него польза для усопших, великое благодеяние. Не напрасны бывают приношения за усопших, не напрасны моления, не напрасно милостыня. Все это установил Дух Святый, желая, чтобы мы получили пользу друг через друга. Запомните, запомните эти слова. Поверьте, что поминовение усопших установлено самими апостолами, и, как говорит святой Иоанн Златоуст, даже самим Духом Святым. И не только в новые времена, но и в Ветхом Завете совершались моления об умерших, совершались приношения за них.